Как ни странно, но вся работа действительно заняла у меня почти 2 месяца, за которые я выучил 5 баз. 4 инженерные 5-го ранга и 1 по медицине. Оказалось, разгоном пользоваться так удобно. Сейчас 5-ю инженерную учил. Уже в 4-м ранге поднимал. Базы пилота среднего корабля я не трогал, закупил их на будущее, а пока не до них. Как бы то ни было, кроме ремонта и модернизации согласно контракту, ничего со мной за это время не случилось. В общем, я закрыл контракт и сейчас как раз возвращался в систему РАТА, когда оборудование связи уловило сообщение с ближайшего ретранслятора. В системе стояла тревога, были замечены разведчики центра. Стационары проводили перегруппировку, чтобы встретить боевые корабли машинной цивилизации, готовыми к бою и на лучших позициях. «Ох, не к добру это», — пробормотал я, слушая автоматически повторяющееся сообщение. Лететь в систему сразу как-то расхотелось, но и спрятаться в том месте, где я оказался, было негде. Ни одного завалящего астероида или планетоида рядом, а к модулю ретранслятора не подлетишь. Коды мне неизвестны, хотя тот не имел вооружения и успеет нажаловаться всем, кому только сможет, что какой-то наглый тип прицепился к нему. Так что я просто остановил судно и стабилизировал. Ретранслятор, что висел неподалеку, был усилителем связи, однако, чтобы выйти в Галанет, использовать я его не мог, не знал кодов доступа. Если проще, чтобы выйти в Галанет, нужно купить платный абонемент, а его у меня не было. Раньше был, когда я прибыл в систему, купил такой абонемент на месяц, однако из-за того, что работа ушла за пределы системы, обновить его я не смог, поэтому и не имел связи. Однако предупреждение продолжало работать, поэтому, подумав, я покинул рубку и направился в кают-компанию. Что-то есть захотелось. В последнее время стал замечать, что когда нервничаю, на меня жор нападает, вот и сейчас так же. Не то чтобы я серьезно нервничал, но и настороженность присутствовала. Когда я уже заканчивал с ужином, а по внутрикорабельному времени челнока, по которому я жил, был ужин, вдруг пришло сообщение от Искина. Сканер засек маломерное судно, что летело со стороны Раты. Быстро добравшись до рубки, я присмотрелся и довольно хмыкнул, выходя на связь со знакомым пилотом бота корпорантов, которым я проводил ремонт. Приходилось мне с ним вот так же встречаться в космосе. «Привет знакомцам», — вышел я на связь. «Что там в системе случилось? Почему такой шухер подняли?» Тот ответил почти сразу, причем с изрядной иронией. «Какой-то торговец 2 дня назад засек в соседней системе разведчик центра. По крайней мере, это он так утверждает, хотя больше никто его не видел. Флотские империи директората отправляли туда свои корабли для проверки. Ничего не нашли, но тревогу пока не отменяли». «Так там спокойно?» «Часть кораблей и судов покинули систему, это из самых осторожных владельцев. Цены на оружие и суда подскочили, а так все так же. Похоже, кто-то неплохо поимел в деньгах на продажах военного барахла, сбывая неликвид». «Понятно. Спасибо за информацию». «Да не за что». Бот, не останавливаясь, полетел дальше. Он был пассажирским, фактически аэробус на 150 пассажиров, и доставлял в соседнюю систему с планеты очередную смену работников. Ну а я, разогнав челнок, на среднем ходу полетел к Рате. Тревога, похоже, оказалась ложной, пилот бота сделал правильные выводы, кто-то пустил этот слух, чтобы избавиться от разного барахла по завышенным ценам. Такие случаи бывали не в первый раз, я о них уже слышал. Поэтому и продолжил путь спокойно. Пока летел, я строил планы на будущее, ну и так по мелочи. Например, челнок у меня был чисто космическим аппаратом, без возможности совершать посадки на планеты. Вернее, он мог это делать, но требовалось приложить немало пилотских умений для этого. В общем, мне нужны атмосферные стабилизаторы на борта, чтобы судно не заваливалось во время спуска на планету. И, пожалуй, раскладываемые атмосферные крылышки. Они небольшие, но неплохо помогают при маневрировании в атмосфере. Все, что нужно, найти в системе Раты, было возможно. С установкой тоже проблемы возникнуть не должно. Все штатные крепления на челноке имелись, да и цена за оборудование для модернизации отнюдь не кусалась. Это так, просто планы, причем те, которые я собирался исполнить в ближайшее время. В действительности обдумывал, как по-быстрому легально стать владельцем среднего корабля. Эта мысль мне пришла в голову еще в Империи, в той самой системе, где побывал Центр, оставив после себя только разруху. Дело в том, что на бесплатных парковках иногда стоят суда и даже боевые корабли разных типов без хозяев, потеряв их. Как ни странно, но это обычное дело. Например, владелец и единственный член экипажа оставил судно на парковке и отправился веселиться. Там произошел несчастный случай, и раз судно оставалось без хозяина, постепенно растрачивая ресурсы топливные стержни реактора. Если на складе судна есть запас стержней, то Искин их меняет, так что это судно может висеть на парковке годами. Вот я и собирался найти такое судно, если их несколько, то отобрать лучшее и заиметь его в собственность. В принципе, на мой взгляд, это вполне легальный способ стать владельцем корабля. Все равно же ничье, если нет официальных наследников. Так почему бы не воспользоваться им? На самом деле, все это было на грани предположений и обдумываний. Серьезно я на эту тему не копал, а то мало ли, набегут помощники, останешься без судна. Хотя если кому-то тоже пришла такая идея, то пусть попробуют. Во время стоянки капитана или хозяева судов обычно ставят охрану в паранодальный режим, так что подобраться к судну это еще постараться надо. Пепел таких охотников можно потом в один совок сгрести. Взломать коды из скина со стороны возможно, но очень сложно, таких спецов по всей империи можно насчитать не больше 2-3. Легче взломать из скин, подключившись к терминалу на борту судна, но никак не снаружи, используя связь. Как такие суда утилизируют, возможно, просто ожидают, когда реакторы встанут, я был не в курсе, и как раз собирался это узнать. Для этого нужен диспетчер, один из работников в этой сфере, что может поделиться нужной информацией, не бесплатно, конечно. Эта возможность меня действительно серьезно интересовала, более того, я даже смог найти способ, как попасть на борт, минуя оборону корабельного эскина, и отключить его. Правда, чтобы использовать этот способ, мне нужно серьезно подучиться, но, на мой взгляд, он вполне осуществим, а раз так, то шансы стать судовладельцем у меня повышались с каждым днем. Размышляя об этом, я вернулся в систему РАТА. Там действительно оказалось спокойно, хотя тревога пока и не была снята. От окраины системы до планеты, где и царил островок цивилизации, я летел почти 12 часов, по пути заправившись на одном из топливных терминалов. Добравшись до самой крупной станции, именно тут находился центральный диспетчерский пост, что руководил всем судовым движением в системе, и оставив челнок на одной из летных палуб, я направился искать нужного человека, чтобы тот поделился интересующей меня информацией. Искать долго я такого человека не стал. Уточнил у охранника, что очередной вышедший из закрытого диспетчерского сектора станции и есть один из диспетчеров. Видимо, он сменился. Сам подошел к нему. «Доброго вам утра», – поздоровался я. «Меня зовут Мик, мне бы хотелось пообщаться на интересующие меня темы. Это не касается вашей работы напрямую, просто хотелось бы получить некоторую информацию. Не бесплатно, конечно». «Завтраком угостите?» – с интересом спросил диспетчер. Это был мужчина лет 30 на вид. Я на миг с подозрением посмотрел на него. Нет, он не был гомиком, нормальный, такой крепкий мужик из натуралов, просто я голос узнал. Это он меня послал на второй день моего пребывания в этой системе. Точно он. Обрадовавшись, что тот не послал меня далеко и надолго, я энергично кивнул и спросил. «Есть идея, где лучше всего спокойно посидеть и позавтракать? Я тоже проголодался, тем более всю ночь летел сюда из соседней системы». «Тут рядом бар, там очень хорошо кормят». «Идем». Почему тот привел меня именно сюда, я понял сразу. Цены тут были, дай боже. Вряд ли тут столовываются простые работники. Да и среднему звену тоже едва ли по карману. Дорогой бар с натуральной едой и шеф-поваром. Однако мелочиться я не стал, мы сделали заказ и стали завтракать, с интересом поглядывая друг на друга. Требовалось составить правильное впечатление о собеседнике, чтобы вести беседу. Наконец, закончив завтраком, я взял стакан с явно натуральным соком и, откинувшись на мягкую спинку стула, спросил. «Что вы знаете о ничейных судах на парковках?» «А, так вы один из охотников», — хмыкнул тот. Такая реакция меня насторожила, хотя, в принципе, я особо и не надеялся, что мне одному пришла идея утянуть под себя бесхозное судно. «Я так понимаю, этих охотников много?» «Даже больше, чем вы себе представляете. Хозяева системы тоже положили лапу на ничейные суда». «А сколько их всего в системе?» «Было 8, сейчас 7». У одного среднего крейсера после 4 лет стоянки наконец выработались топливные стержни, и его отбуксировали в ремонтные доки. Корабль 4-го поколения, сейчас он проходит ремонт, а скоро вступит во флот Раты. Удачное приобретение. Это у соседей 5-е и 4-е поколения, а у нас в основном 3-е. Есть и 4-го, но очень мало, так что заиметь еще один боевой корабль дорогого стоит. Там на стоянке еще один крейсер, 2 года стоит. Ждут, когда топливные стержни у эскина закончатся, а когда это произойдет, никто не знает. Остальные гражданские суда, 3-е и 4-е поколения. Было 2-го, но его вскрыть было куда легче, вот и вскрыли. 1.5 года назад, после ремонта, продали с аукциона. Там инженер всю работу проделал, он барыши и получил. Вроде контракт свой закрыл в корпорацию, выкупился после этого, улетел куда-то свободным человеком. Значит, шансов нет? Инженер, что ли? Прищурившись, осмотрел тот меня. «Можно и так сказать», — кивнул я. «У нас в системе только одному инженеру повезло, я про него уже говорил. Тут многие пытались вскрыть эти ничейные суда, в результате 2, серьезно потратившись, бросили это дело, а 3-й погиб, попал под разрыв снаряда, когда сблизился с одним из кораблей. Это как раз тот крейсер, что 2 года стоит без хозяина. А как их вообще утилизируют, если мешают, например? Если выхода другого нет, то военные просто расстреливают их. Но после обстрела, сами понимаете, ничего ценного там уже не снять, одно горелое железо. Иногда случайное попадание в реакторы, даже на свалку волочь нечего. Понятно, значит, шансов нет. Ну как нет? Есть. Только видишь, хозяева системы считают эти суда фактически своими, и если ты вскроешь, тебя заставят его продать тут, причем за фиксированную плату. А тот инженер с аукционом? После этого и ввели это правило, никто же не знал, что у него получится взять его в собственность. Сейчас нечаянными являются 5 судов 3-го поколения, 1 транспортник 4-го и 1 боевой 4-го. Слушай, дай мне консультацию еще по одному вопросу. Например, если я обращусь к местным владельцам с предложением разом передать им в собственность все нечаянные суда, смогу я выбить у них за это плату? Не знаю, задумчиво протянул диспетчер. Я о таких предложениях и не слышал, ничего не могу сказать. Но не думаю, что правление Совета Рата откажется. А что ты хочешь получить в виде платы? Собственное судно 4-го поколения. Среднеразмерное, можно небольшое, но с большой дальностью хода. Нет, 4-е точно не дадут. Советую взять деньгами, если ты не в розыске, судя по отключенному идентификатору, это возможно, то сможешь купить нужное тебе судно или у пиратов, или в одном из государств. Лучше у пиратов, дешевле выйдет. А если с повреждениями брать для личного восстановления и модернизации, так совсем дешево будет. Понятно. В этом случае действительно лучше брать деньгами. Если хочешь, я попробую знать, выйти направление системы. Да, в принципе, пока смысла нет. Чтобы исполнить замысел, мне нужно выучить несколько баз знаний, которых у меня пока нет, а без них ничего не выйдет. Сколько тебе нужно времени? 1-1.5 месяца, никак не меньше. Если все же решишь договориться, обращайся ко мне. Через меня можно быстрее добиться ответа и договориться. Процент я возьму минимальный, да и то не с тебя, а с хозяев. Место старшего диспетчера давно ожидает меня, стоит побороться за него. Буду иметь в виду, кивнул я, записывая на планшет контакт диспетчера. Я тебе что-то должен? Ты уже расплатился. С усмешкой кивнул тот на стол, заставленный пустыми тарелками. Давно хотел тут побывать, а все денег не было. Удачи, вставая, сказал я и направился к выходу. Покинув эту станцию, я перебрался на другую, что висела с противоположной стороны орбиты планеты. Кстати, нужно закрыть свой пустотный стаж, а то почти год в космосе, если ложную личину считать. По советам врачей, его нужно прерывать, проводя на планетах от 2 недель до месяца. Думаю, раз есть такая возможность, почему и нет. Оставив на летной палубе челнок, я связался со знакомым медиком и отправил ей список баз, которые я хочу приобрести. Причем 2 отметил отдельно, они мне нужны свежими, 5-го поколения. В основном там были инженерные базы, но взял 2 боевые пилотские 5-го поколения и 3 боевые также 5-го, но уже тактику малых групп, рукопашный бой и ручное оружие. К последней решил прикупить базу стрелок 4-го поколения. Пилотский взял оператор артиллерийских систем и расчеты на ведение управления артиллерией средних кораблей. Эти базы мне были нужны именно в 5-м ранге. То есть я хотел стать отличным наводчиком корабельной артиллерии. Без них я просто не смогу нейтрализовать эскины всех 7 судов. В принципе, план был прост. Кто, как не инженер, знает, где проходят энерголинии по кораблю от реакторов до эскинов. Каждому судну или боевому кораблю нужен свой подход. Для стрельбы лучше использовать туннельную пушку. Это снайперское оружие на кораблях. Хороший стрелок, а я собирался стать просто отличным, способен продавить щит и, пробив броню, повредить эти линии. Нет, эскины от этого не отключаются. У каждого есть резервные батареи питания, что способны поддерживать в них жизнь, однако внешняя оборона на несколько часов будет отключена. Почему не на более долгое время? Так эскины, как я уже говорил, не будут отключены, а значит смогут управлять техническими дроидами, которые есть на всех судах. Те на батареях работают, очень редко на реакторах, поэтому, управляя ими, они устранят повреждения и вернут питание. А соответственно, снова вернут контроль над вооружением. На это уйдет 1.5 часа, максимум 2. Там по типам судов нужно судить и по количеству дроидов на борту. За это время, сразу после стрельбы, к шлюзу должна пристать абордажная партия, что проникнет на борт, нейтрализует возможных охранных и боевых дроидов и, дойдя до рубки и реакторного отсека, отключит их. Дальше просто. Или замена эскина, чтобы отбуксировать судно в док для ремонта, или ремонт на месте. В принципе, повреждения не такие критические. Ремонта на неделю. Вот на этом, в принципе, и все. Думаю, местные правители независимого мира пойдут мне навстречу, тем более вряд ли у них найдутся стрелки моего уровня. Если профессионального наводчика взять, который будет слушать рядом стоявшего инженера, куда стрелять, то, скорее всего, они просто изувечат судно, и его придется пустить на металлолом. Вот такие у меня были идеи. А насчет платы я был согласен с диспетчером, можно и деньгами взять. Пираты ведь тоже продают свои трофеи. Можно приобрести все, что угодно, и переоборудовать под себя. Это даже предпочтительнее. Медик в этот раз отдыхала, но согласилась встретиться у офиса. Видимо, все нужные базы она держала там. Ничего, подождал, когда она подойдет, пока сходит за нужными базами, и, проверив их, уплатил. Цену та не драла. Я даже покупал чуть дешевле, чем у ее коллеги из Империи, так что приобрел ни много ни мало, а 11 инженерных баз 5-го ранга. Закрыв это направление, все необходимое я купил. Осталось учить пилотские наводчики артиллериста, ну и боевые для самозащиты. У меня имелось чуть больше 200 кредов. Все деньги спустил на базы и нисколько об этом не жалел. Кстати, я еще 4 капсулы с разгоном взял, штука очень хорошая, как успел убедиться. Скорость изучения баз действительно повышается с их применением. Жаль, дорогие они. Одна капсула 50 кредов. Перед возвращением на челнок я завернул в торговые ряды и купил на оставшиеся 200 кредов то оборудование, что мне требовалось для модернизации челнока, чтобы тот мог штатно совершать атмосферные полеты. Доставив все покупки на борт, сразу же вылетел со станции. Устраивать себе сразу отдых я не то чтобы передумал, просто решил отложить, поэтому стал искать разовый найм, чтобы подзаработать. К этому моменту я и челнок модернизирую, и деньги буду иметь, чтобы хватило прожить на планете пару недель. Прервать пустотный стаж мне действительно стоило. Мое внимание привлекла заявка, что уже 2 недели висела в сети. Требовалось провести общий ремонт малого боевого корабля 3-го поколения модели «Крейс». Судно было постройки директората. На удивление, вполне приличный корабль. Как я понял, корабль принадлежал наемникам. За ремонт предлагали 2500 кредов. В принципе, немного за общий ремонт, но на отдых на планете хватит с лихвой. Набрав указанный в заявке номер, я связался с капитаном и владельцем корабля, по совместительству главой наемной команды. Это были наемники с одним кораблем и небольшой боевой группой. Как я понял, они специализировались на охране и проводке конвоев. Беседа с капитаном оставила у меня в душе двоякое чувство, вроде и тип нормальный, но он явно собирался меня обмануть. Контракт я подписал, внимательно его изучив, он был стандартный. Полный ремонт судна, срок 6 дней, закупка запчастей на капитане. Подводных камней я не заметил, хотя меня и насторожил сильный износ оборудования судна, но все же подписал. Корабль принадлежал к классу фрегатов, малых боевых кораблей. Их во флотах использовали для разведки, патрулирования систем, да и просто как курьеры, однако постоять за себя они вполне могли. 5 таких милашек вполне могли уделать и крейсер, причем особо не напрягаясь, так что, несмотря на малые размеры, боевой корабль так и остается боевым. Сам фрегат висел на платной парковке у одной из станций, так что добрался я быстро, за час. Пристыковался к шлюзовой корабля и прошел на борт. Там меня встретил старпом, капитан отсутствовал, отдыхал на планете, прерывая пустотный стаж. Он и переговоры со мной вел с планеты. Когда я стал проводить диагностику, то понял, что попал. У фрегата, похоже, вследствие близкого разрыва снаряда или ракеты, пошел силовой корпус. То есть нужен ремонт силового каркаса корабля, без него проводить остальной ремонт не имеет смысла. В общем, это была подстава для лохов, ловушка. Техники и инженеры даже с 4-м рангом выученных баз такой ремонт провести просто не смогли. Особо сложный случай. Поэтому таким специалистам выплачивалась команде неустойка. И очень прилично, у меня в контракте была прописана стандартная сумма, соответствующая той оплате, что я должен был получить. Но и таких денег у меня не было. Значит, нужно было провести ремонт, причем экстренно. А не то я мог не уложиться в указанный в контракте срок. «Ну как, справитесь?» С заметной ехицей спросил старпом. Видимо, я не первый, кто купился на эту заявку, и не первый лох, с которого собирались стрясти неустойку. «Конечно», — уверенно сказал я. «Будет трудно, но справлюсь. Я уже составил список материала, что мне требуется. Начну с силового набора». Старпом заметно скис, но список, что я ему отправил с планшета, принял и, шевеля губами, стал считать, явно прикидывая, сколько придется потратить, чтобы это закупить. А в списке я указал самые дорогие материалы. Это была моя мелкая месть. К тому же, согласно контракту, если команда сорвет поставки материалов, и я не успею из-за этого в срок, то смогу обойтись без выплаты неустойки. Тут уж не моя вина, что не успел. А материалы не только дорогие, но и достаточно редкие, пусть побегает, поищет. Все же я успел. Как ни противодействовала команда, которую я выгнал с фрегата, все равно он был почти полностью разобран, и жить на борту не представлялось возможным. За час до указанного срока сдал корабль капитану, который лично для этого поднялся с планеты и прибыл на судно. Несмотря на все проверки, работа была выполнена качественно и в срок. Так что, кривясь, тот все же перевел мне средства на чип. Я их честно заработал, хотя такой ремонт и стоил в два раза дороже. Не знаю, почему капитан кривится, радоваться должен был. После закрытия этого сложного контракта я все же не спешил прерывать свой пустотный стаж. Более внимательно осмотрел заявки. Нашел простенькую работу по модернизации грузового малого судна. Платили всего 1000 кредитов. Требовалось заменить реактор и разгонный двигатель, уже приобретенный владельцем судна, и более тщательно проверив все, подписал контракт. Работа тут на двое суток, заодно челнок, наконец, модернизирую. А то с тем авралом на подставном заказе времени на это просто не было. С грузовиком я закончил за полтора дня и действительно успел с модернизацией челнока, так что, закрыв последний контракт, полетел к планете. За эти 8 дней я доучил инженерную базу, и тут уже как вторые сутки учил одну из баз корабельного канонира. Сейчас четвертый ранг поднимал. После посадки на планету нужно будет использовать разгон для ускорения обучения. Делалось это просто. Разгон через капсулу попадал в кровь, и после 8 часов в капсуле я покидал ее. Время обучения сокращалось на 25-30 часов, то есть на сутки, а это неплохо. На одной базе можно применять разгон дважды, а то и трижды. Тут главное организм разгоном не отравить. При всей своей полезности этот препарат все же был вреден организму, и в этом помогала медкапсула. Для отдыха я выбрал столичный мегаполис планеты. Сел на частную площадку на окраине, оплатил 2 недели стоянки и вернулся на борт челнока. Там лег в капсулу на 8 часов. Раз есть возможность ускорить обучение, почему нет?